Возлюбленные братья и сестры, хочу прочитать место Священного Писания, записанное Евангелие от Матфея, связанное с праздником, который мы сегодня отмечаем, торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Прочитаю его и порассуждаем вместе. Евангелие от Матфея, 21 глава, сначала. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же это было, да сбудется, сказано через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой: вот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто это?» Народ же говорил: «Се Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Из этого текста я хочу обратить наше внимание на торжественный возглас народа: «Благословен грядущий во имя Господне». Что означал этот возглас для народа израильского? Что они под этим подразумевали? Как они понимали торжество Иисуса Христа, который так торжественно входил в Иерусалим? В то время народ израильский, он находился под игом римлян, и они всяческие меры предпринимали и возможности для того, чтобы как-то свергнуть это иго. И вот здесь входит торжественно сын Давидов, и они думали, что наконец-то пришел тот человек, который в силах повести за собой народ, который в силах принимать нужные решения, верные решения, как свергнуть эту могущественную державу Римской империи. Но проходит день второй, и надежды их не сбываются. Почему народ израильский, он так ошибся? Я думаю, никто из нас здесь сидящих не сомневается, что не хватило бы сил у Иисуса Христа, мудрости, свергнуть это иго римлян, освободить народ израильский, чтобы он процветал, как во времена царства Давида и Соломона, На все это хватило бы ему и мудрости, и силы, и власти. Но народ израильский не распознал сущность прихода Иисуса Христа на эту землю, и через некоторое время после такого торжества, как написано, что постилали даже одежды свои и резали ветви с дерев, и постилали по дороге, восклицали: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». Вот так способен человек быстро изменяться, когда он не имеет ясного водительства Божьего, когда он не имеет верного представления пути Господнего. Человек такой, он сегодня говорит одно, а завтра он говорит совсем другое. И как при въезде Иисуса Христа в Иерусалим, народ израильский во всей своей массе, он благословлял Бога, так через некоторое время во всей своей массе он кричал: «Распни его, да будет распят». Вот так страшно способен дьявол затуманивать разум человека, и он уже не придерживается ни точки своей, точки зрения своей и понимания своего, он уже руководствуется тем, что скажет толпа, то скажу и я. И как весь народ израильский в то время ошибся во всей своей массе в том, что Иисус Христос, Он не пришел для того, чтобы свергнуть иго римлян, не для того, чтобы освободить их, дать им прекрасную жизнь на этой земле, свободную, благословенную, насыщенную. Они этого ожидали от Господа. Они верили в Него, что Он способен к этому, потому что видели немало чудес, которые Он совершал, великие чудеса, даже воскрешал из мертвых. Но здесь они обманулись. И причем весь народ израильский, за исключением некоторых. Вот так Господь, Он напоминает нам, чтобы мы бодрствовали, размышляли и сознавали смысл и сущность праздника. Давайте порассуждаем еще о том, как люди мира сего празднуют этот праздник. Мы видели сегодня немало людей, которые с ветвями верб шли в церковь торжественно и в нарядной одежде, и с хорошим настроением спешат в церковь. И тоже в своем большинстве они не знают сущность этого праздника. Их наполняет, так скажем, мистические воображения. Они думают, что праздник заключается в том, чтобы радостно, торжественно всем вместе отметить этот день, зажечь свечи, перекреститься. И друг другу сказать ласковые слова, на этом разойтись и вспомнить этот день. Но мы люди верующие и те, кто вникает в Слово Божие, понимаем, что это совсем не так, и не для этого так победно и торжественно Иисус Христос приходил и входил в Иерусалим. Он не для этого оставил нам это памятное событие, чтобы мы размышляли, вспоминали о нем. И это все для того, чтобы мы трезво, правильно и верно понимали смысл этого праздника. И последнее, на что я хочу обратить внимание, какой же смысл этого праздника для нас? Мы порассуждали, как представляли в то время люди, народ израильский, это торжественное событие. Мы видим сегодня, как и народ мира сего, они поминают это торжественное событие, не прилагая к этому никаких рассуждений и истинного значения. И также хочется сейчас порассуждать, насколько это для нас постижимо и возможно к пониманию, чтобы понять, осознать, в чем же заключается истинная сущность этого праздника для нас с вами. Мы знаем, что после того, как народ израильский, он отметил этот праздник, Иисус Христос, он не радовался этому торжеству. По прошествии некоторого времени он на горе Елеонской оплакивал народ израильский. Он понимал, что народ слеп, блуждают они, как овцы без пастыря. И горе нам, если мы не понимаем, для чего сошел Иисус Христос, если мы не понимаем вот этих победных действий Иисуса Христа на этой земле. Он сошел на эту землю и входил в Иерусалим для того, чтобы сразиться с дьяволом, сразиться и дать выкуп за наши грехи, чтобы победить вот это господство князя мира сего, князя бесовского, чтобы освободить род человеческий от этих страшных мучений, которые ожидают род людской. И когда Иисус Христос по прошествии некоторого времени был распят, и до этого он в Гефсимании очень трепетно подходил к этому вопросу и с сильным воплем и со слезами просил Господа о помощи, о милости, чтобы оказаться победителем в этой победе, чтобы доказать свои права царя, царя всех царей. Для этого он вошел и сразился, и мы знаем, что на Голгофе он одержал победу и победил. Он победно вошел торжественно и победно окончил это сражение на Голгофе. Иисус Христос, он также хочет, чтобы каждый из нас здесь осознавал, что мы должны непрестанно, постоянно и до конца своих жизненных дней помнить это победное дело Иисуса Христа на Голгофе. И более того, если человек, отмечая торжественный этот праздник, он не вникает в душу свою, внутренность свою и относится поверхностно к этому празднику, как в свое время отнес народ израильский, как относятся к этому празднику люди мира сего, то можно, зная все это, остаться таким поверхностным, нерассудительным человеком и наследовать проклятие. Мы знаем, как горько поплатился народ израильский за свою беспечность, за свое невежество, нерадение. Они кричали: «Кровь его на нас и на детях наших». И по сие время они пожинают вот эти горькие плоды своего нерадения. И народ мира сего, который, может быть, сегодня с радостью, торжественно, с ветвями идет в церковь и торжественно этот день отмечает, но не вникает в сущность этого праздника, он также невежествен и слеп. Если мы с вами также не вникаем, не рассуждаем, то есть опасность и нам лишиться этого истинного торжества и лишиться благословений Божьих. Но хочется обратить внимание наше на то, что истина, присутствие Божие, торжество, человек, он способен ощущать в духе. Когда он живет и ощущает присутствие Божие в духе, это блаженное состояние. Потому что Бог есть дух. Сегодня реально можно ощущать присутствие Божие. Вот это торжество в духе с Господом. Когда человек осознает, понимает, что прощены грехи ему, что кровь Иисуса Христа омыла грехи его, и Иисус Христос в свое время, он сверг эту власть тьмы, которая имела власть над людьми. Когда человек в духе все это осознает, он понимает и слышит голос Духа Святого, он начинает размышлять о домостроительстве Церкви Божией. Ему Бог открывает все это, открывает, и человек начинает примерно представлять, что Господь преодолел, достигнув вот этого победного дела искупления искупления кровью Своею, искупления грехов наших. Тогда человек начинает осознавать это в духе. И вот так хотелось, чтобы каждый из нас, вспоминая торжественный этот день въезда Иисуса Христа в Иерусалим, чтобы мы вместе прославляли Господа в духе, в сердце, прежде всего. Тогда будет торжество и на лицах наших, тогда будет торжество в сердцах наших и в домах наших, благословение будет и в жизни нашей, тогда будет и радостное упование, и надежда на Господа, тогда Господь будет радоваться вместе с нами, но не плакать за нас. Тогда будет Господь в нас, а мы в Нем, и тогда мы будем способны восклицать и в этой жизни, и в конце нашей жизни такие благословенные слова: «Благословен грядущий во имя Господне». Да поможет Господь каждому из нас от искреннего сердца, чистой души произносить и произнести эти слова до конца своих жизненных дней. Аминь.